Глава третья. Глаза открыла вместе с поднимающейся крышкой капсулы. Чувствовала себя на удивление бодрой и отдохнувшей. У меня ничего не болело и... Случайно коснулась языком места, где прежде стояла коронка. Ого! Не сдержала удивления. У меня рос новый зуб. А еще... Села и огляделась. Зрение будто острее стало. Потерла сомкнутые веки и не нашла линз. «Я вижу». Пальцы скользнули по лицу, убеждаясь, что оно осталось без изменений. «Вроде бы». «А это что?» На шее обнаружилась тонкая полоска металла. Она будто вросла в кожу. Ни малейшего зазора. Без возможности снять. «Не может быть. Пусть это будет сон, пожалуйста. Дурной сон». «И не мечтай». Усмехнулся кто-то, а я узнала в говорившем вивисектора. Он стоял чуть поодаль и в белом комбинезоне сливался с лабораторией, так что сразу не обратила внимания. «Этот ошейник предназначен для рабов и способен обеспечить парочку неприятных минут. Но в случае прямого неповиновения устроит микровзрыв и отделит голову от туловища». Меня аж передернуло от обрисованных перспектив. Тело вмиг гусиной кожицей покрылось, и дышать стало трудно. «Что вам нужно? И почему я вас понимаю? Это ведь не русский язык?» «Верно». Мужчина кивнул. «Общаемся мы на Линаре, общегалактическом языке. Линарская империя когда-то властвовала над большей частью известных миров. Позднее она раскололась на несколько частей. И сегодня империя Линари — это центральные миры, включающие десятки звездных систем и сотни развитых планет. Но по старой привычке союз пяти империй и девяти федераций до сих пор называют Содружеством Линари. Подробнее узнаешь, когда развернется нейросеть. Кстати, тебе повезло, что Шахран тебя не пристрелил. Если бы ты не проявила свои способности, мы бы сейчас не разговаривали». «Значит, это правда? Об огромной вселенной и других разумных расах, о содружестве и нейросетях, и тех возможностях, что они дают человеку, а вы...» «Саймон Дак», — представился инопланетянин. «Обращаться ко мне Лин, Саймон, и только так. Лин, Лина, уважительное обращение к гражданам из центральных миров. К рабам это не относится. Владелец называет их так, как ему нравится. Будешь...» «Ри-мин. Не надоело сидеть в капсуле? Вылезай и одевайся». Кивнул на сложенную стопкой форму ярко-оранжевого цвета. «Лин Саймон». С комбинезоном справилась быстро. Белья под него не предполагалось, а мои вещи исчезли. Обулась в матерчатые закрытые тапки противного морковного цвета. «Вы сказали, у меня есть способности?» Вместо ответа ошейник ожил и ударил разрядом тока, от которого ноги подкосились, и я рухнула на пол. «Не смей открывать рот, пока тебя не спросили», — процедил вивисектор. «И запомни, говорю я один раз, после наказываю. Без поблажек и сожалений, невзирая на ценность или полезность раба. Поняла?» «Да», — сдерживая слезы, ответила мужчине. «Отвечать «да», Лин Саймон». — рявкнул он. «Да, Лин Саймон», — выплюнула ненавистные слова, взглядом же испепелила гада на месте. Это тоже не понравилось рыбовладельцу, и я снова упала на пол и забилась в судороге. «Урок номер два. Не смотреть на свободных, пока не прикажут. И сразу урок номер три. Если тебе приказал свободный, а это любой, у кого нет ошейника, выполняешь беспрекословно». «Ясно? Любой приказ абсолютно». «Да, Лин Саймон». «О, сука, я уже тебя ненавижу, чтоб ты сдох». Глаза все же опустила и стиснула зубы, чтобы ненароком не выругаться вслух. «Вот и отлично. А сейчас не мешайся. Очередное интеллектуальное мясо просыпается». Сказал и тут же забыл обо мне. Поспешил к открывающейся крышке другой капсулы. Я бы с радостью забилась в какой-нибудь уголок, где меня бы никто не нашел, только сомневалась, что такое возможно. Если хотя бы сотая часть из того, что описывается в книгах, правда, то могла и не мечтать затеряться на корабле. Я не техник, не инженер и не пилот. Этот утконос, фамилия вивисектора, напомнила о диснеевском персонаже, и приплюснутый шнобель соответствовал образу. Не зря назвал меня мясом. Даже по земным меркам я заурядный сотрудник, не обладающий никакими талантами. Рисовать не умела, петь медведь на ухо наступил, танцевать комплекция не вышла, да и не мое это. Но если так рассуждать, это ни к чему не приведет. Я тоже личность со своими достоинствами и недостатками. Работник хороший, исполнительный, неконфликтный. И опять же, не зря тот шехран, шакал, меня не убил. Я ведь кожей почувствовала опасность, только благодаря этому и выжила. «Ага», — буркнул внутренний голос. «Чего же он не предупредил, чтобы не шлялась по ночам? И Женьку не спасла, и сама пропала». Плакала моя квартирка. Бедному Фимке теперь некуда возвращаться. Но за котейку не так переживала, как за себя. Пушистый обормот нигде не пропадет, а я... Демонстрация возможностей ошейника впечатлила. У меня и мысли не возникло слушаться утконоса или подумать о побеге. Да и куда бежать? В открытый космос? Жить очень хотелось, а там сразу смерть. Хоть и быстрая, но безумно страшная. Незаметным местом я посчитала угол лаборатории подальше от капсул, страшных столов и колб с уродами. Из-за шкафа, что стоял рядом, меня почти и не видно. Еще бы сюда скамеечку. Эх, чего нет, того нет. Села на пол... В помещении поддерживалась комфортная температура, простуда не грозила. А из саркофага тем временем выбрался обладатель ароматных носков. Впрочем, эта часть одежды осталась в прошлом. Мужчина долго не понимал, где он и как тут оказался. С работы рабского ошейника он познакомился с первой же фразой «Какого черта лысого тут происходит?» А потом, когда набросился на Дака с кулаками, за это получил такой разряд, что обмочился, а изо рта пена пошла. Роботы снова раздели Ника Сара, новое имя, презрительно брошенное хозяином, и уложили в капсулу. Испачканную одежду куда-то увезли, а вонючую лужу шустро убрали. Роботы-уборщики? Их наличие вселяло оптимизм. Я не представляла, какую грязную работу заставят выполнять рабовладельцы. Иначе в чем смысл рабства? Мытье общественных туалетов стояло вторым пунктом в списке предстоящей деятельности — и я с облегчением вычеркнула его оттуда. Мда, а вот первое исключать не стоило. Сексуальное насилие в какой-нибудь извращенной форме — этого боялась до одури. Тешила себя слабой надеждой, что на меня не позарятся, когда рядом молодые привлекательные девушки. Но кто их знает? Я ни в коем случае не желала соотечественницам подобной участи. Наоборот, сердце кровью обливалось при мысли, что эти твари сотворят с бедняжками. Однако себе врать не стоило. Какая-то часть меня радовалась жирку на бедрах и некрасивым складкам на животе. Последним из капсулы Дак достал тощего подростка. Я не без улыбки отметила, каким удивлением озарилось вытянутое лицо парня, когда он понял, что видит без очков. Да, это потрясающее ощущение. Кстати, новость о новом социальном статусе Эд Поди, очередная блажь с именем от рабовладельца, воспринял спокойно, поинтересовался только, что от него требуется, будут ли кормить и позволят ли покопаться в незнакомых компьютерах. Но точно из этих, помешанных на играх и виртуальном мире. На удивление, утконос расщедрился на объяснение. Сказал, что парни установили какую-то продвинутую нейросеть, и как только тот изучит необходимые базы, то сможет копаться в компах и электронных мозгах и скинов, искусственных интеллектов, сколько вздумается. За это ему гарантируются комфортные условия проживания, кормежка и женщины для развлечения. Последняя фраза развеяла сомнения по поводу участи молодых девушек. Губы сами собой задрожали, а из глаз полились слезы. Что меня ждет? За что? Почему это случилось со мной? Я просидела в углу несколько часов. Эд куда-то ушел в сопровождении робота. Вивисектор проделывал какие-то операции с капсулами, будто готовил их к чему-то. А потом из саркофага достали Ника. Однако предыдущий опыт его ничему не научил. Он снова и снова кидался на Дака, бился в конвульсиях и упрямо отказывался повиноваться. Странно, что доктор не активировал ошейник на подрыв. Мне-то он сказал, что дважды не приказывает, а тут я насчитала 5 срабатываний. Так и в идиота недолго превратиться». «Упрямое дикое мясо. Мерзкий скилл». Бушевал рабовладелец, а я от каждого крика вздрагивала и обливалась холодным потом. «Все. Решено. Продам тебя Ирсаем. «На стол, живо!» — приказал роботам, и те, подхватив безжизненное тело, переместили его на прозекторский стол. «Активировать малую криокамеру!» Второй уже тащил откуда-то громоздкий цилиндр с прозрачными стенками. Далее раздавались приказы, смысла которых я так и не поняла. Видеть, что именно творил с человеком этот изверг, тоже не могла. И только когда мимо проехал робот с цилиндром, зажала рот рукой, чтобы не закричать. Внутри, в белесой жидкости из кучи проводков, подсоединенных прямо к шее, находилась отрезанная голова Ника. Обезглавленное тело второй робот оттащил к самому здоровому саркофагу. Его при нашем лечении упаковки в рабские ошейники не использовали. Как только крышка капсулы закрылась, аппарат завибрировал, и до слуха донесся еле различимый гул. «Почему ты еще здесь?» — наткнулся на меня Дак, когда полез зачем-то в шкаф. «Вы сказали не мешать, Лин Саймон, вот я и...» Запинаясь и уткнувшись глазами в пол, промямлила в ответ. «Хм, считай, тебе снова повезло. Освободилось место моего помощника». Мужчина покосился на капсулу, поглотившую тело Ника. «Сколько там твоего интеллекта?» Замер на десяток секунд, уставившись в одну точку. «Ага, 97. Плюс 10% даст прирост нейросети, а если еще поставить имплант на плюс 25, итого 131 единица. Маловато. Даже если загрузить базу знаний под разгоном...» Вслух рассуждал Саймон, а я не дышала, вела каждое слово. «На изучение уйдет неделя. Так, выхода нет. Пахать самому или...» «Нет уж, пусть Жохар раскошелится на имплант плюс 100 и улучшенную сеть пятого поколения. Тогда в сумме получим 230 единиц и порядка 40 часов на усвоение медицины второго уровня. В медкапсулу! Живо!» Прикрикнул, и я, вздрогнув, поднялась и на негнущихся ногах отправилась к саркофагам, разделась быстро, забралась внутрь и, глядя на медленно закрывающуюся крышку, вдохнула поступающий внутрь газ.